Нева Петровна, возле вас все львы, они вас охраняют молчаливо. Я с женщинами не бывал счастливым, вы первая, я чувствую, что вы. Послушайте, не ускоряйте бег, банальным словословием вас не трону, ведь я не экскурсант, Нева Петровна, я просто одинокий человек. Мы снова рядом, как я к вам привык, я всматриваюсь в ваших глаз глубины, я знаю, вас великие любили, да вы не выбирали, кто велик. Бывало, вы идете на проспект, не вслушиваясь в титулы и звания, а мраморные львы рысцой за вами, и ваших глаз запоминают свет. И я, бывало, к тем глазам нагнусь и отражусь в их океане синим, таким счастливым, молодым и сильным. Так отчего, скажите, ваша грусть? Пусть говорят, что прошлое не в счет, но волны набегают, берег точат, и ваше платье цвета белой ночи мне третий век забыться не дает.